Уважаемые радиослушатели, мы сегодня продолжаем изучение послания к римлянам. В предыдущих беседах было упомянуто о его разделении на части, что помогает рассмотрению духовных истин и событий, заключающихся в нем. Повторяем снова. Вступление, 1 глава, с 1 по 17 стих. Состояние погибели человека, 1 глава, с 18 по 3 главу, 20 стих. Оправдание Богом во Христе, 3 глава 21 стиха по 5 главу 21 стих, и освящение Римлянам 6 глава 1 стих по 8 главу 16 стих. Мы затронули вопрос освящения на прошлой неделе, говоря, что верующие умирают символически со Христом для греха на кресте, в Его смерти, потому что Он отдал себя на искупительную смерть за человечество. Он умер за нас. Весьма ясно и убедительно об этом пишет апостол Павел в 6 главе этого послания. Верующие во Христа живут новую жизнью, жизнью воскресения Христова. Следует помнить, что апостол Павел говорит в 6 главе 11 стихе следующее. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Потом следует глубокая 7 глава. Она передает о положении людей в Израиле, которые поняли закон Ветхого Завета. Эта иллюстрация дана из жизни и истории израильского народа, об их отношении к Богу. Закон был свят и дан как основа жизни человека. Но этот закон открыл, что люди не были в состоянии исполнить его при всем старании своем. Поэтому были утверждены жертвоприношения, которые временно облегчали совесть народа, указывая прообразно на того Агнца, который явился в мире, Господь Иисус Христос, дабы понести на себе грехи всего мира. Жертвы как бы покрывали согрешения народа, нарушавшего закон Божий. Книга Левит подробно передает о множестве животных и птиц, которые покрывали грехи народа. Перечесть их число совершенно невозможно. Год за годом эти жертвы приносились народам, чувствовавшим себя грешным перед Богом. Савл, Павел, будучи ревностным фарисеем, также стремился к исполнению закона. Но исполнить его не мог. Только на пути в Дамаск, идя туда, чтобы гнать и мучить христиан, когда он встретился чудесно со Христом, сделался новой тварью. Господь Иисус вошел в его сердце и овладел всей его жизнью. Он понял, что воистину шел против воли Божьей. Позже он писал Тимофею, что являлся наибольшим грешником. 1 Тимофея, 1 глава и 15 стих. Закон был дан Богом человеку, чтобы обнаружить в нем грех, который он превозмочь не мог своими силами. Закон открыл падение человека и неспособность спасти себя. Он нуждался в жертве за свои грехи. Как мы уже кратко сказали раньше, 7 глава иллюстрирует, что человек в своем бессилии, хотя и желании. Исполнить закон был в положении отчаяния. «Бедный я человек», — говорит апостол, потому что пережил это сам по себе. 3 глава также свидетельствует об этом, а 7 глава особенно ярко подтверждает это состояние. Павел вопрошает: «Кто избавит меня от тела этой смерти?» Раньше он не знал, но, встретившись со Христом и придя к Нему в покаянии, апостол постиг тайну искупления кровью Христа, Его жертвой, Агнца Божия. 7 глава, 24 стих. Ответ дала Голгофа. Жертва его не только покрывала грех человека, но избавила его от власти греха и наказания за него. Поэтому так чудно начинается 8 глава этого послания. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. О, какое облегчение души чувствует верующий во Христе, сознавая справедливость закона и свое бессилие исполнить его. Он находит в Спасителе Иисусе Христе освобождение от вины перед Богом, которую закон открывает. Смерть Христова за нас делает нас свободными. Велика слава евангельской вести. Апостол продолжает объяснять эту истину, говоря далее, 8 глава, в 3 стихе. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Но жертва Христова не только освободила нас от наказания за грех, но также даровала оправдание, Божью праведность, дабы мы могли предстать перед Ним. К Римлянам 8 глава, 10 стих проливает свет на это положение. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Дальнейшие слова апостола еще больше подтверждают эту истину. Снова повторяем начало этой замечательной главы послания. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые живут во Христе не по плоти, но по духу. Однако те люди, кто отвергает спасение, дарованное Богом через пролитую кровь Господа Иисуса, уже осуждены. Верующие же в Него избавились от этого страшного осуждения. Они живут силой Духа Святого, новой жизнью, приняв Его праведность, находясь под Его покровительством. Прославление. 8 глава, 17 по 39 стих. Начинается эта часть послания так. «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Большую пользу приносит понимание книги Бытия, в которой сказано о падении Адама и Евы, о проклятии земли и страшном изменении жизни на земле, о влиянии греха на весь животный мир, который стал враждебен и зол. Поэтому и апостол Павел пишет об этом. «Ибо тварь ожидает с надеждою откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившей ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». 8 глава, с 19 по 20 стих. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». 8 глава, 22 стих. «Все это совершилось на земле по причине вошедшего в человека греха непослушания Богу, но есть надежда. Слава Его, слава надежды верующих, передана к Римлянам 8 главе 17 по 39 стих. Мы, уверовавшие во Христе, облекаемся в праведность Его, которую Он разделяет с нами. Какая радость и слава имени Искупителя! Мы прославимся вместе с Ним. Пользуясь жизнью Его здесь, на земле, мы пребудем во славе Его во все века вечности. Это умаляет тяжесть скорбей и трудностей жизни, ведь их больше не будет в вечности. Посему апостол Павел мог писать верующим в Риме такие слова. «Притом знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу». 8 глава, 28 стих. «Ибо кого предузнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына Своего». 29 стих. Эти мысли тесно связаны одна с другой. Имея в виду прославление Господа Иисуса Христа верующими в Него, мы видим, что они должны быть подобны Ему в жизни своей. Преследования за веру, страдания верующих в Риме за имя Его вызывали естественно вопрос с их стороны: «Кто отлучит нас от любви Христовой?» Все сие мы преодолеваем силою Христовой, силою возлюбившего нас. 8 глава, 37 стих, говорит апостол, убедительно утешая Церковь Христову. Последний стих 8 главы весьма глубок и силен мощью Духа Святого в жизни страдающих верующих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». 8 глава с 38 по 39 стих. Нет осуждения и нет отделения или разделения. Мы навсегда принадлежим Господу Христу. Дух Святой сохранит нас для вечной жизни. О, какое благословенное общение со Христом, верующих в Него! Аминь.